Сегодня мы продолжим предмет «Призвание к ученичеству», начатый в нашем предыдущем изучении. Мы уже видели Господа Иисуса Христа, призывающего некоторых ранних учеников и их реакцию к Его призыву. Некоторые послушались сразу и оставили все, чтобы последовать за Ним. Другие были бы его учениками, но не послушались потому, что не смогли сделать шага веры и посвящения личности Христа, дав ему первое место в их жизни. Продолжая теперь, мы приходим к другому случаю, когда Господь Иисус Христос призвал еще одного человека следовать за Ним. Этот случай призвания молодого человека записан в Евангелии от Матфея в 19 главе 16 стиха по 22. «И вот некто подошед сказал ему, Иисусу, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Этот юноша нашего текста не был готов исполнить то, что ему сказал Господь Иисус Христос. Он обратился к нему как учителю или благому учителю и, казалось, искал совета для своих проблем, а не какого-нибудь посвящения для своей жизни. Когда Иисус напомнил ему об его обязанности исполнять заповеди Божьи, он чувствовал хорошо, потому что мог сказать, что соблюдал эти нравственные законы с юности относительно его ближнего и своих родителей. Теперь он надеется, что Господь Иисус Христос скажет ему, что ему нужно сделать, чтобы улучшить самого себя. Но нет. Иисус показывает ему, что он не говорит с благим учителем, а с самим Богом. Иисус не интересуется проблемами этого юноши, а его личным отношением к Богу. Евангелист Марк в своем евангельском повествовании того же самого события добавляет. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Марка, 10 глава, 21 стих. Он желал помочь действительно юноше в его нужде, поэтому он дает ему последний совет. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Стих 21. Иисус теперь говорит с ним с авторитетом самого Сына Божия, и юноша должен был осознать это. И ответ Христа исполняет все заповеди Бога – жить в общении со Христом. Иисус призывает его, как он призывал других, оставить все и следовать за ним. Во-первых, молодой богатый юноша должен продать все, что он имеет, и раздать нищим. Тогда прийти и последовать за Господом. Он просил, как приобрести жизнь вечную. Иисус отвечает: «Я призвал тебя, и это все, что тебе нужно». Ответом для этой проблемы является Иисус Христос, а не стараться сделать что-то, чтобы приобрести жизнь вечную. Его действительной проблемой является, послушался ли он призыву Иисуса, чтобы следовать за ним всю жизнь. Наше повествование говорит нам, что он отошел с печалью. Призыв следовать за Христом означает порвать с прошлой жизнью и держаться личности Господа Иисуса Христа и Его общения. Он не мог быть учеником, потому что он не мог заплатить цены. Мы имеем другой случай в Евангелии от Луки, 10 главе, с 25 стиха по 29 стих. Он очень похожий на тот, который мы только что рассмотрели. Это притча о милосердном самарянине. И вот один законник встал и, искушая его, то есть Христа, сказал: «Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Вопрос законника очень похожий на вопрос богатого молодого юноши, за исключением, что там сказано, что он искушал Иисуса. Он знал, что он сам думал об этом вопросе о ближнем, и он не имел намерения быть вовлеченным в послушание или непослушание заповедей Божьих. Он желал поймать Иисуса, но Иисус ответил этому законнику очень подобным образом, как он ответил это богатому юноше. Наш текст говорит, что законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «Кто мой ближний?» Он испытывает, что подразумевает заповеди Божьи, которые Иисус напомнил ему в своем ответе. Как часто мы, верующие и неверующие, стараемся сделать то же самое? Все только не быть послушным Божьему Слову. Законник не готов для ответа Иисуса: «Так поступай, и будешь жить». Он призывает его назад к заповеди Писания, которая учит, что человек призван любить Бога всем своим сердцем и также любить ближнего своего. Ответ Иисуса является цитатой из Ветхого Завета, книга Второзакония 6:5. Иисус не призывает этого законника следовать за ним, но скорее, чтобы вернулся к Священному Писанию, которые могут ответить на его вопрос. Люди часто виновны в том, что задают Богу специальные вопросы, когда они могут найти ответ в Слове Божьем, если они будут помнить Его Слово. Богатый юноша был призван к благодати и благословению ученика Иисуса Христа, следовать за ним в жизни любви и служении. Однако он не откликнулся на призыв, как и другие, как мы видели уже, с этим медленным послушанием, потому что не мог порвать со своим прошлым. наш законник, мотивы которого были сомнительными, но известными Господу Иисусу Христу, был послан назад к Писанию, которое уже, если он помнил, требовало его искреннего поклонения и служения Богу. Эти два случая показывают очень ясно нам, что Господь Иисус Христос является ответом на все наши нужды, когда мы оставим все и последуем за Ним.